Глава шестая. Царевич Михаил и два столпа его фракции, два князя Юсупов и Касимовский, сидели в небольшом кабинете. Мужчины только что закончили доклады и напряженно смотрели на Михаила. Касимовский был напряжен гораздо больше старика Юсупова. Как ни крути, именно он облажался. И в отличие от Юсупова, Касимовский не был родственником царевичу. Да и род его был не столь богатый и влиятельный, как Юсуповых. Царевич медленно выдохнул и сложил руки домиком. Получается, сперва провалилось нападение на Белозерова во Франции. Как итог, мы потеряли бойцов фракции. А затем Стрижовы не смогли уничтожить его имение. Более того, сам Белозеров утверждает, что все это время был на своих землях, вместе с мини-армией ЧВК «Клинок скорби». Я ничего не упустил. «Все так, ваше высочество», — пробасил князь Касимовский. Этот могучий мужчина хотел выглядеть невозмутимо, но разве такое возможно перед лицом царевича? Судорожно Касимовский поправил усы. Царевич молчал. «Ваше высочество, князь Касимовский, он же глава ВКЖ, решил немного разрядить обстановку. Насчет вопроса, откуда у Белозерова выход на ЧВК и ресурсы, чтобы нанять их. Мои аналитики сейчас полностью уверены в том, что он получил золотой купон в дар от анжуйских Захаровых. Тот неудачный случай с попыткой похищения Светланы. А у нас до сих пор нет доказательств, но...» «Вы хотите сказать, что и тогда Белозеров нам подгадил?» — удивленно пробасил князь Юсупов. «Вот ведь мерзкий мальчишка!» «Хватит, дед!» — покачал головой царевич. «Этот мальчишка в самом деле впечатляет. Теперь, когда княжич Волконский рассказал нам, кто на самом деле родители Белозерова, я готов это признать. Сын аристократов и российских шпионов вполне может быть достойным воином. Не зря я не верил, что он в самом деле простолюдин из приюта». «Да, ваше высочество». Не зная, как реагировать на слова внука, князь Юсупов решил просто кивнуть. «Знаете, Михаил неожиданно улыбнулся. Если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то Белозеров нам даже помог. Если он в самом деле тогда спас Светлану и за это от ее щедрых и благородных родственников получил золотой купон». Царевич замолчал, хитро глядя на князей. Им потребовалась буквально одна секунда, чтобы понять мысль Михаила. «Вот оно что!» — князь Юсупов с довольным видом погладил свою пышную бороду. «Пусть в этот раз он и помешал нашим планам из-за того, что анжуйские Захаровы расщедрились на столь ценный для бывшего простолюдина дар. Они сами лишились этого купона». «Верно», — кивнул Михаил, улыбаясь. «В критически важный момент анжуйские Захаровы не смогли бы призвать мини-армию ЧВК. Они могли бы заплатить полную стоимость или даже переплатить, неважно. Главное, что в нужный момент у ЧВК не оказалось в свободном доступе большого количества бойцов». «Иронично». Михаил откинулся на спинку кресла и уставился в потолок. «Герцог анжуйский Захаров-старший, человек с большим сердцем, живущий по чести. Честь велела ему достойно одарить спасителя дочери. А вот глупый случай наказал за это». «Ваше высочество, позвольте с вами немного не согласиться», — с заискивающей улыбкой спросил Касимовский. Царевич посмотрел на него удивленно и кивнул. Глава ВКЖ с готовностью пояснил: «То, что в нужный момент войско его высочества Алексея в противостоянии с персами не смогло получить подкрепление, во многом результат наших слаженных действий. Членам его фракции пришлось защищать свои родовые земли внутри империи, одновременно с ведением войны на границе. Нынешний успех целиком и полностью ваш успех, а не воля случая». Михаил задумчиво посмотрел на своего вассала, пытаясь понять, подлизывается ли Касимовский или говорит искренне. Решив, что истина где-то посередине, царевич кивнул и ответил: «Так-то оно так, и вряд ли бы даже 1500 или 2000 бойцов ЧВК «Клинок скорби» смогли бы помочь войску Алексея в той битве. Однако же снизить потери и текущие проблемы фракции моего брата они бы смогли. Ладно, оставим это как есть. Вернемся к проблемам Новосибирска. Ваш брат готов занять пост губернатора?» — спросил он резко, пристально уставившись на главу ВКЖ. Князь Косимовский подобрался и с достоинством произнес: «Да, ваше высочество, Измаил готов выдвинуться в Новосибирск в любой момент, как только вы прикажете». По глазам Косимовского Михаил видел, что князь едва сдерживается, чтобы не задать вертящийся у него на языке вопрос. Царевич не стал мучить своего вассала и произнес: «Мы планировали сперва получить племянницу Стрижова для укрепления наших связей через брак, а заодно и уничтожить Белозерова. Но раз уж не вышло, поступим чуть иначе. Готовьте ударный отряд, мини-армию. В ближайшее время мы возьмем Новосибирск в свои руки, а затем разберемся и с Красноярском. Игра в Белозеров нам во всем этом очень поможет». Минусинск. Город в Красноярской губернии. На окраине небольшого города Минусинска стояли усадьбы дворянских родов. В основном жили здесь старые местные рода, не особо богатые и не особо известные. Такие рода не спешили покидать родные земли. Но все же частенько дети провинциальных аристократов отправлялись учиться или служить в более крупные города империи. Порой возвращались, порой, если особо повезет, оседали в этих крупных городах и заводили семьи. При этом уехавшие мужчины-дворяне далеко не всегда выходили из своего рода и создавали род новый. Благодаря им у провинциальных дворянских родов появлялись домики, а то и крохотные имения где-нибудь в Москве, Краснодаре, Петербурге. Конечно же, весь провинциальный род не переезжал к своему успешному родственнику. Зачем оставлять малую родину? Но погостить приезжали. Порой слишком часто. Порой настолько часто, что отправившиеся в самостоятельную жизнь и добившиеся успеха мужчины начинали жалеть, что раньше не вышли из рода. Молодой барон Кирилл Кириллович Габилов был из тех, кто покинул Минусинск ради учебы в Петербурге. Почему не в Москве? Все дело в том, что Кирилла с юности манила мрачная и сырая атмосфера северной столицы. Он восхищался великолепием Петербурга и считал его оплотом российской духовности. И еще Габилов считал, что именно Петербург должен быть столицей империи. Как же он обрадовался, когда в университете познакомился с другим юным бароном, разделявшим это мнение. Фамилия того барона была Шрайер. Юный Шрайер Леонид Иосифович, юный Габилов Кирилл Кириллович быстро подружились. Вместе ходили на лекции, вместе на поэтические вечера, вместе на собрание аристократов-мыслителей, так назывался их кружок, который в какой-то момент накрыли агенты ВКЖ, обвинив одних участников в торговле наркотиками, а других в незаконной организации бордельного дела. После того случая барон Габилов пересмотрел некоторые свои взгляды. Большой штраф и общественные работы в Мурманском центре реабилитации пострадавших от аномалий помогли ему чуть иначе взглянуть на свою жизнь. Как итог, Габилов продлил академический отпуск и вернулся в Минусинск. Знакомые аристократы насмехались над ним, мол, ну что, покорил свой Петербург. Однако же парочка выигранных дуэлей свела на нет все насмешки. И все же довольно быстро Кирилл Габилов начал чахнуть в родных стенах. Ему не хватало шика петербургской жизни, веселых собраний, беззаботных танцовщиц и вечно пьяных молодых аристократов-поэтов. Однако же денег на возвращение не было. И именно в этот момент отчаяния на пороге дома Габиловых возник молодой друг Кирилла Кирилловича, барон Шрайер. То было несколько месяцев назад, а сейчас... Снизу из подвала донесся приглушенный мужской крик. Пожилой барон Кирилл Гаврилович Габилов-старший оторвался от газеты и посмотрел на молодого Кирилла поверх очков. «Сын!» — сквозь зубы процедил он. «Это уже слишком!» Высокий черноволосый мужчина тяжело вздохнул и закатил глаза. «Папа, мы это уже сотню раз обсуждали», — произнес он. «Лео немного поработает у нас и уедет». «Немного?» — вспылил глава рода. «Сколько он уже тут? Почти полгода? Он уже занял отдельный блок, а ему все мало места. Теперь он уже у нас в подвале. Может, мне твоего Лео для его делишек вообще себе в спальню пустить?» «Пап!» «Что, пап?» Всплеснул он руками. «Мой сын занимается грязными делами. Позор на мою седую голову!» «С твоего позволения, между прочим», невозмутимо произнес младший из двух Габиловых. Старший же замер и скрипнул зубами. Разумеется, без ведома главы рода никто бы не смог проводить эксперименты прямо у него дома. «Тебе напомнить, чем закончилась твоя прошлая встреча с ВКЖ?» Не найдя ничего лучше, вымолвил глава рода. «Ура!» Донесся сдавленный крик снизу. «Сука! Больно! Будьте вы все прокляты!» Младший барон глянул в сторону открытой двери и, снова повернувшись к отцу, улыбнулся ему да пожал плечами. «Конечно, помню. Мне тогда пришлось потрудиться ради общества. Мы заплатили немало денег, но заработали сейчас мы гораздо больше». Поднявшись с кресла, он подошел к отцу и, положив тому ладонь на плечо, заглянул в глаза. «Папа», — проникновенно начал он, — «совсем скоро наша новая родовая вилла в Сочи будет достроена. Вы с матушками и остальными сможете отправиться туда и отдохнуть». «А ты, стало быть, останешься здесь с этим своим Шрайером?» — скептически спросил Габилов-старший. Младший же вновь улыбнулся и пожал плечами. «Лео порой нужна помощь. Мы не можем оставить гостя одного». Снизу вновь раздался яростный крик. Габилов-старший поморщился. «Если кто об этом узнает...» «Не узнает, пап», — тепло улыбнулся ему сын. «Все будет в порядке. Ты же знаешь, какая у нас теперь охрана. Муха не пролетит». В очередной раз заорали снизу. «Я вас всех прикончу, ублюдки! Слышите? Выберусь, прикончу вас, насру ваши черепа, а потом свалю в Батуми! Я раскидался со всеми горящими делами, и, о чудо, у меня выбралось свободное время в середине дня. Подходило время обеда. Уточнив у служанки, чем занята моя невеста, и убедившись, что она еще не выходила из своего кабинета, я решительно направился к Кристине. «Дорогая, ты знаешь, как я бесконечно ценю все, что ты делаешь для нашего рода?» — с порога заявил я. «Но! И еще больше я ценю тебя саму. Ты мне нужна живая, веселая и здоровая. Так что хватит мучить свой организм. Пойдем обедать». Я уже распорядился, чтобы накрыли на двоих. Кристи выглядела мило. Мое внезапное появление и заявление ее ошарашили. Хлопая ресничками, она смотрела на меня, пытаясь сообразить, что вообще происходит. Затем задумчиво посмотрела на бумаги на своем столе, на экран монитора, а после решительно поднялась на ноги. «Ты прав, дорогой», — с полуулыбкой произнесла она. «За час моего обеда до конца мы не успеем обанкротиться». Затем грациозно обошла стол. «Погоди», — подыграл ей я. «Что значит «до конца не успеем»? Но все же немного обанкротиться успеем, пока ты ешь. Просто не до конца». «Конечно, дорогой». Подбежав ко мне, она взяла меня за руки и игриво заглянула в глаза. «Каждый раз, когда мы отворачиваемся от списка средств на счете, эти средства куда-то сбегают. Ты думаешь, я просто так столько времени провожу за компьютером? Я пристально слежу за ними». Пару секунд мы смотрели друг на друга, а затем весело рассмеялись. «Я пошутила», — внезапно резко произнесла Кристи, просмеявшись. «Пока я на страже денег рода, банкротами мы не станем. Таково мое слово». Я улыбнулся снова и чмокнул ее в нос. Она смешно засмущалась, а я потащил ее за руку в столовую. По дороге же Кристи проговорила. «И все же, возвращаясь к теме денег, вы с Петром собираетесь еще сильнее увеличить военный контингент. Гвардия, наемники, новое оборудование и вооружение, плюс наше бесконечное строительство и развитие деревни много средств сжирают. Я делаю все, что в моих силах, но нам бы найти еще парочку источников доходов». Я пообещал ей подумать над этим вопросом. В крайнем случае пойти за трофеями к врагам. Хотя с той скоростью, с которой мы тратимся, никаких трофеев не хватит. Спустя несколько минут я набивал брюхо за обеденным столом. Как-то внезапно осознал, что голоден, будто зверь. Сегодня утром я успел закрыть две небольшие аномалии. Нужно не забывать качаться и добывать ресурсы, пока род готовится к ответному удару по войскам Стрижовых. «Ты такой милый, когда голодный», — проговорила Кристи, грациозно опустив ложку в суп. «Звучит страшно», — отозвался я, вгрызаясь в свиную рульку. «Почему?» Я оторвался от рульки и задумчиво посмотрел на невесту. «Вдруг ты станешь пытаться морить меня голодом, чтобы я выглядел мило в твоих глазах?» Мы снова посмеялись. Вдвоем нам было легко и весело. Думая об этом, я внезапно вспомнил об одном важном деле, которое как-то отошло на второй план в последнее время. «Кристи, ты ничего не придумала насчет свадьбы?» — спросил я, откусывая пирог. Невеста замерла, не донеся ложку до рта. «Что?» — не понял я. «Я думала, пока не время тревожить тебя такими разговорами», — неуверенно проговорила она. Я доел пирог, запив его компотом. Если бы Фая сейчас была со мной, а не с малышом и вторым яйцом, которое мы привязали к энергосистеме поместья, она бы выдала что-нибудь в духе «Чуть-чуть нужно быть, опа!». Кристи между тем положила ложку, сложила руки на столе и взволнованно уставилась на меня. Я положил ей ладонь на ручку и улыбнулся. «Видимо, вышло какое-то недопонимание, дорогая. У нас постоянно, по крайней мере в ближайшем будущем, вокруг будет происходить какой-нибудь экшен. Так что же теперь нам праздники не праздновать и жизни не радоваться? Я жду нашей свадьбы, Кристи. Очень жду. Просто немного замотался. Если нужно с чем-то помочь, говори». «Правда?» — тихо спросила она. В ее глазах появились слезы. «Конечно», — улыбнулся я. Говорить вслух, что в преддверии своей первой в двух жизнях брачной ночи я решил немного попрактиковаться в воздержании и долго не протяну, я не стал. Нечего опошлять романтичность момента. Кристи взвизгнула, как маленькая девочка, и спрыгнула со своего стула. Бросившись ко мне, она обняла мою голову и прижала ее к своей огромной груди. «Спасибо, Максим, спасибо, дорогой, ты самый лучший. У меня есть кое-какие задумки. Раз ты не против, я все структурирую и подам тебе отчет». «Будет отлично», — проговорил я ей в грудь. Обняв невесту за талию, я усадил ее к себе на колени. Она обвела мою шею руками и стала болтать ногами, не переставая улыбаться. Я подумал, что этот маневр станет огромным испытанием для моего воздержания. «Ну ничего, прорвемся». «Здорово, как же здорово!» — приговаривала Кристи. «Хм, может мне нанять помощника в организации свадеб? Кого бы выбрать?» В моем мозгу щелкнуло от ее слов. Я усмехнулся и произнес. «Есть один персонаж, который предлагал организовать нашу с тобой свадьбу, что называется под ключ». Кристи замерла, удивленно на меня уставившись. «И кто же это?» — спросила она. «Ты не поверишь, но это принц Евгений». А сейчас она натурально забыла, как дышать. Широко открыла глаза и приоткрыла милый ротик. «Ты шутишь?» — резко выпалила она. А затем, не отведя взгляда от моей довольной рожи, покачала головой. «Не шутишь. Стало быть, у нашего рода есть связь с царевичем Евгением? И с царевичем Владиславом тоже?» «Грубо говоря, да», — пожал я плечами. «Но мы не их вассалы». Кристи усмехнулась и покачала головой. «Это-то понятно, дорогой. Мне сложно представить фигуру, которая могла бы тебя заставить подчиняться. Но принц Евгений, свадьба. Ее лицо приняло мечтательное выражение. «Возможно, я чего-то не понимаю», — проговорил я. «Возможно», — кивнула Кристи и охотно пояснила. Оказывается, Пиавк уже организовывал как минимум две свадьбы для высших аристократов, и о тех свадьбах трубили все светские хроники. «Если его высочество тебе предложил организовать нашу свадьбу, это очень круто. Это будет свадьба высшего уровня. Вся империя будет ее обсуждать». Она мечтательно уставилась в потолок. Ей явно нравилась эта идея. Но я ощутил легкую, едва уловимую грусть. «Что такое, Кристи?» — спросил я. «А?» — встрепенулась девушка. «Ничего, радуюсь». «Дорогая», — с легким укором обратился я к ней, — «не нужно скрывать от меня свои печали. Без пяти минут муж и жена. Я хочу, чтобы в моей семье все помогали друг другу во всем, поддерживали друг друга, никогда не оставляли своих родных с их печалями наедине. Ну, что тебя тревожит?» Кристи мило улыбнулась и покачала головой. «Ты такой чуткий, Максим», — проговорила она нежно. «Конечно, чуткий, особенно когда реально чувствуешь чужие эмоции, а не угадываешь их. А раз я почувствовал ее слабую грусть, стало быть, грусть эта в самом деле отнюдь не слабая, ибо ощутить я могу только сильные, истинные эмоции». «Да, я такой», — улыбнулся я. «Ну, так что там насчет нашей свадьбы? Что не так? Рассказывай давай, не стесняйся».